Глава четвертая. «Вот ваш дом, господин». Геккона-девочка, которая непонятно как всегда добивалась места возле меня, указала рукой на открытую дверь. Я осмотрел домик. Деревянный, двухэтажный и очень приятный с виду. Такой, знаете, дань бабушкам, но при этом не рухлядь, а вполне себе современное решение. Думаю, стоит пояснить, что я вообще здесь забыл. Сразу после радостной вести Сатору свел меня с Сёганом. Мы поболтали, познакомились, и лысый накачанный японец, удивительно похожий на сладкого Евгения, к слову, выдал мне полный карт-бланш в ближайших действиях. И я решил не форсировать события. Незачем признаваться миру в своей божественности прямо сейчас, когда я не то что непроизвольно открываю порталы к монстрам, а даже сам телепортироваться адекватно не могу. Нужно время. Хотя бы несколько дней, отдышаться, прийти в себя и разобраться, что я есть такое. И одним из моих условий был домик вдалеке от людей. Чтобы я, природа и единение с собой, бесконечным, вечным и познание сущности истины. Домик нашли быстро. Ну, как и нашли. Воздвигли за несколько часов с помощью магов земли. «Все устраивает?» — спросила довольная метиска с чешуйками. «Пока да, кроме твоего либидо». «Приятно здесь. Примерно о таком я и мечтаю в старости. Лесок позади, спереди поле, а рядом озерцо». «Ёб твою мать, красотища какая!» «В принципе, большего и не нужно». Я посмотрел на Геккона-девочку. Наши взгляды встретились. Мои светящиеся голубые глаза и ее зеленые с вертикальными зрачками. «Ну, как бы, все. Можешь быть свободна». «А?» Она вскинула брови от разочарования, а ее каменная осанка заметно просела. «Ну, может, что-то еще?» «Нет. Может, что-то хотите заказать или нужно убираться по дому?» Она сильно хотела остаться. «Нет. Ну, может, хотя бы мне...» «Нет!» Я закрыл дверь перед носом уже шагающей девушки. «Господи, кто отпустил эту женщину в период спаривания? Закройте ее в тюрьму для похотливых!» Вздыхаю и осматриваюсь. «Покой. Наконец я получил покой». Я аккуратно прошелся по дому, устало плюхнулся на мягкий диван и распластался в стиле дальневосточной амебы. «Хорошо. А теперь...» «Что ж...» Я достал подаренный телефон. «Пора возвращаться в мир живых». С того момента, как я спас маму, прошло уже 2 часа. Думаю, пора уже все объяснить. «Алло!» Улыбка появилась сама собой. «Мам, это я!» Счастье. Настоящее, искреннее счастье. Вот что я испытывал, когда разговаривал по телефону. Поразительно, как простого разговора и радостного голоса близких тебе людей достаточно, чтобы забыть все дерьмо за день и провести несколько часов с ниспадающей улыбкой. Да, у меня сердце сжималось лишь от простого факта, что все сомнения, весь груз, лежащий на плечах близких, моментально исчез. Теперь они не гадают, жив ли я, не борются с сомнениями, не сдерживаются, чтобы опустить руки и признать меня мертвым. Вся тьма и печаль, что были у них в душе, все это исчезло. Они знают, что я жив, и знают, что со мной все хорошо. И лишь один этот факт делал меня счастливым. Я жив. Я сидел на крыше и смотрел на закат. Я действительно жив. Я больше не просто существую. Сегодня день, когда поменялось многое. Не только мир, мое тело, мои силы и ответственность. Нет. Сегодня изменилось мое отношение, мои взгляды, характер. Моя душа стала другой. «Вик, ну хватит!» ревела она. «Ладно», — вздохнул я. Я не знал, что сестра такая плакса. Мама похныкала всего 1 раз и 10 минут, но вот Вика... Я ее сопли слушаю уже битый час. Она собиралась силами. «Я повему в пиве Сёгна». «Вик, я ничего не понимаю». «Повему?» «Не знаю, не знаю», — улыбнулся я. Мы закончили через 5 часов. Я рассказал все, честно и как было. И про моего двойника Лоуренса, и про артефакт, с которым я проснулся в туалете, и про мою силу управлять людьми. Да про все. Единственное, о чем он молчал, что я жил в другом мире и переродился в этом. Незачем им голову ломать. Да я и сам в этом не совсем уверен. Летнее солнце уже опустилось. Я сидел на крыше и в полной тишине наслаждался прохладным свежим ветерком. Итак, я посмотрел вдаль. Эксперимент с отсутствием пространственной деятельности показал, что порталы открываются все равно. В 500 метрах открылась воронка, из которой выползло 3 враждебных чебурека. Я не телепортировался, даже телекинез не использовал. Однако монстры выползли все равно. Либо кто-то знает, где я нахожусь, либо я сам позволяю им здесь появляться. Второе, полагаю. Я спрыгиваю с крыши, в полете телепортируюсь к врагам и взмахом руки рублю пространство в месте, где они стояли. Это как теплый нож прошел сквозь масло. Ни звука, ни сопротивления. Просто 3 срезанных заживо куска упало к своим же ногам. Одной лишь гребаной мыслью. «Какой же предел у этой силы?» — прошептал я, взмахом вырывая огромную яму, закидывая туда трупы и закапывая обратно. «Работы еще много. Уверен, проблема с порталами для монстров решится в тот же момент, когда я научусь контролировать энергию Хоровортекса. Да о чем тут говорить, если я все еще не могу нормально собирать кубик Рубика?» «Господин, ваши сладости!» Геккона, девочка, вышедшая из портала у порога дома, протянула пакет с вкусняшками, который я заказал. «Спасибо. Беру заказ и захожу домой». «Если хотите, ну, слюна ящера Людов сладкая на вку...» «Нет». Закрываю дверь прямо перед носом босоногой ящерицы. Забавный факт. Она ходила босой. Вообще, всегда. Ну, зачем ей обувь? У нее ноги полностью покрыты красными чешуйками, и вряд ли она вообще ими что-то чувствует. «Черт, но, знаете, с каждым ее появлением у меня появляется все больше иску...» «Это что, сука, такое?» Лысый кот сидел на спинке дивана. «Глазастый такой, сука!» Сидит, смотрит на меня недовольным, опасным взглядом, хмурится. «Бингус, сука!» Его тяжело не узнать. «Что? Как ты...» «Откуда он здесь?» «С порталом прошел? Какого...» «Пошел нахер!» Я подскочил и с вертушки пнул его под жопу, отправляя в закрытое окно. Он вылетел башкой вперед. «Жаль, но от него так просто не избавиться. Урона эта дрянь не получит. Хоть ты атомную бомбу на него сбрось, уверен, он даже не заметит. А запрыгнуть обратно для кота не проблема. Ля, палец скотина. Смотрит. Внимательно так. Как будто следит, чтобы кому-то доложить. Как будто его отправили за мной следить. Да не, ну, бред какой-то. Но сам он, к сожалению, не уйдет. Придется его потерпеть. Так, ладно. Эксперимент номер 1. Заправляю рукава. Что будет, если телепортировать половину Бингуса? Началось веселое время. Днем следующего дня меня ждал сюрприз. Запахло лесом. Нет, я не настолько дегенерат, чтобы не почувствовать лес, живя при этом около леса. Запахи и вкусы чувствую, все нормально. Просто в этот раз лесом запахло слишком сильно. Прямо в доме, прямо на кухне. После того, как бы... насрал на диван. Я прикрыл глаза и сразу же увидел, как из стены выползает нечто деревянное. Сначала рука, затем вторая, потом голова, а следом и все тело. Огромный, 2,5-метровый человек в деревянной броне. Вот что вышло из стены. Нетрудно догадаться, что именно это за бревно. 2 вопроса. Я встал и показал 2 пальца. Как ты узнал, где именно? И чин-чонг, пинг-понг, оу, чи-чон-мон. Деревянное покрытие головы разъехало спиралью, и Ли, не скрывая эмоций, искренне улыбнулся. «Все тот же». Он подошел и обнял меня. Я обнял его в ответ. Крепко так, но без лишнего. «Мы с Мамотаро не геи. Давай сразу проясним». Я перестал собирать кубик Рубика и откинул его на диван. «Кто и зачем тебя послал?» «А?» — притворялся пинг-понг. «Ты... я не идиот, Ли». Улыбка начала пропадать с моего лица. «Ты не мог просто так узнать мой конкретный адрес. Тебе сообщили. Кто и зачем? Давай не будем разгонять эту прекрасную гача-атмосферу. Я не хочу споров». Он выдохнул, втянул в себя доспех и с задумчивым лицом рухнул на диван. «Аргус». Он явно был не рад это говорить, но все же говорил. «Вчера ты заставил его знатно просраться. Но к тебе я сам напросился под предлогом присмотра. Так бы мне, конечно, хер кто адрес сказал». Он бесцеремонно допил мой чай и потянулся к эклерам. «Я тебе верю. Вернее, я хочу тебе верить. Но знай, если ты...» «Ой, жажа!» Он отмахнулся наполовину откушенной пироженкой. «Мне будто эта морока нужна. Можешь подозревать, мне скрывать нечего. Жопу показать? Вдруг я там бомбу прячу?» «А она бы влезла». «О, еще как, брат!» — закивал азиат. Я вздохнул, пожал плечами и решил отпустить эту ситуацию. «Эй, к черту! Придаст, просто разорву его на части. Нет, очень хорошо, что у меня еще остался друг. Как успехи? — спросил Каратэ-до. Говорят, ты плохо контролируешь силу. Ну, как сказать? Я притянул два кубика, заставил их левитировать между рук и начал асинхронно вертеть грани. Точный контроль двух объектов я уже освоил. Третий пока тяжело удается. Мозги не хватает его не разносить. Ага, на механизм часов похоже. Это мелочи. Самое интересное начинается с одним объектом. Я отбрасываю два кубика и оставляю один. Я чувствую его составляющие, понимаю, как он устроен. И даже с таким слабым контролем я разобрал куб на три грани. Грани на отдельные кубы. Внутренний механизм на составляющие. Все, что было внутри, теперь повисло в разобранном состоянии, словно ее и не собирали вовсе. Но самое удивительное, что я отчетливо помню, где что стояло. Детали полетели обратно, снова собираясь в куб. Могу так проделать совсем. Все, что захочу, будет мне понятно. Я вытягиваю руку и протягиваю механические часы. Отлетает стекло, расходится стальной ремень. Циферблат виснет в воздухе. А затем с тихими щелчками начал расходиться и сам механизм. Пружины, шестеренки, стрелки, штифты. Все это висело в воздухе рядом с остальным. «И даже такое я верну в обратное состояние», — прошептал я. И части полетели обратно. Невероятно сложный механизм, ручной сборки которого учились годами, я собрал за несколько секунд, словно и не разбирал вовсе. Часы затикали вновь. И только в конце я понял, что это забавная аллегория. Часы. Все это было похоже, будто я мотаю объект туда-сюда во времени. Ну, а в остальном, я поспешил перевести тему, телепорты даются лучше. Учусь не пролетать в скоростном тоннеле, а просто оказываться где надо, типа суперпозиции. «И за сколько ты этому научился?» — неуверенно спросил он. «День». «Это кринж». «Нет, это база». «А еще есть один трюк, который у меня почти получается», — хотел сказать я, как вдруг нас прервали. Неожиданно позади открылся портал. «Обычный, из которого ко мне люди приходят». «Господин Вортекс!» — вылетела помощница. «Срочно! Вас вызывает Сёгун!» «Черт!» — я вздохнул и нахмурился. «По какому вопросу?» «Плохо. У нас была прямая договоренность не трогать меня еще минимум день. И если меня вызывают вот так вот срочно, значит, действительно что-то случилось. А я не хочу, чтобы что-то случалось». «Мне не сказали», — виновато ответила девушка. «Твою мать!» Я прикрыл глаза и потер переносицу. «Ладно, иду». Мама Тара к этому времени уже не было. Сосался в пол. Ну и правильно. Его здесь вообще не должно быть. «Плохо, плохо, плохо, плохо». Даже дня не прошло. Я сжал кулак. Портальная арка искрила. Девушка вошла в нее первой, я следом. Все бы хорошо, однако в последнюю секунду, прямо перед тем, как исчезнуть во вспышке, краем глаза я заметил блядского кота, зашедшего третьим. Портал закрывается, и мы оказываемся в отдельном измерении. Что-то вроде комнаты, которая несется сквозь пространство. Медленно. Я взмахиваю рукой и сокращаю путь до одного мгновения. Девушка такого не ожидает и неуклюже падает на чешуйчатые коленки. А вот лысая скотина, как всегда, не пострадала. К сожалению. «Господин Вортекс, рад, что вы откликнулись». Глубоко кивнул здоровый лысый мужчина в японском традиционном кимоно. «Сёгун», — процедил я. «У нас же был договор». «Простите, но по телефону такое не обсудить. А если закрыть глаза, то дело может набрать серьезные обороты». Он указал рукой, и мы пошли по главному имению правителя этой страны. Всюду пахло благовониями. Длинный коридор, японские бумажные двери, куча прислуги, сады. Все указывало, что это очень богатый традиционный японский дом. Он им и был, собственно. Слухи просачиваются быстро. Жители Сёгуната узнали о возвращении Вортекса. Многие рады, многие счастливы. Уже собираются устраивать праздник. Но есть и те, кто сомневается. Как вы допустили существование последних? «Мы люди, господин Вортекс. Мы не можем уследить за всем. Особенно с открытыми границами». «Это он, скотина, так намекает, что проблема из-за меня? Потому что я не создаю аномалию вокруг Японии?» «Очевидно, что он хочет услышать мое мнение». «Да, они могут просто избавиться от неугодных, как-нибудь погрузить в иллюзию случайных иностранцев, транслирующих все в сеть моментум, но...» «Если узнают, если поднимут скандал, да убивать собственных граждан — это как-то... Ой, да очевидно, что они хотят. Сёгунату не терпится, чтобы я признал свое существование. Ладно, затрахали. Рано или поздно это все бы все равно произошло. А жить в домике в деревне и пить молочко я могу и будучи богом. Хорошо, вздохнул я, вновь потирая переносицу. Давайте объявим о моем существовании. Сёгун аж в улыбке расплылся. Наверняка думал, что я буду ломаться и жопу мять. А я и хотел, чё уж там. Но, подумав, решил, что к черту. Устал я скрываться. В прошлой жизни этого за глаза хватило. «Готовимся!» Сёгун хлопнул в ладоши, и конвой спецслужб, шедший за нами, разбежался в стороны. Поднялась суета. Я услышал звуки телепортов, услышал крики других японцев, зашипели рации, громкие возгласы и споры доносились со всего поместья. Процесс моей интеграции был запущен. Даже сейчас, по ежесекундной суете, стало понятно, насколько важно мое существование. Какой фурор оно вызовет? Как я повлияю на мир? Я протяжно выдохнул на секунду, отстраняясь от мира и прислушиваясь к собственным ощущениям. Что ж, с Богом! Как и обсуждали, делаем из этого представление, быстро сказал я, шагая вперед по коридору. Дайте иностранцам возможность вести трансляции. Митинг не разгоняйте. Всех желающих журналистов отберете по степени адекватности и предложите встречу в конференц-зале. Само интервью либо на вечер, либо на завтра. Такого же мнения, господин Вортекс, кивнул Сёгун. Тогда увидимся перед выходом. Мы друг другу киваем, и мужчина исчезает в телепорте. Я же, еще раз выдохнув от напряжения, заворачиваю за угол и, уже заранее зная, куда идти, захожу в гардеробную. С меня снимают мерки, передают информацию девочке-паучихе и начинают собственноручно плести костюм. Из пальцев, если что. «Предпочтение?» — спросила парикмахерша. «Покороче, без укладки». Я сел в кресло и взмахом руки включил телевизор в другой комнате, наблюдая за картинкой с помощью всевидения. Сотни, если не тысячи людей собирались по всему Токио. Радостные, сонные, счастливые. Таких было большинство. Народ Сигуната, японцы, скрывавшиеся за аномалией сотни лет, были искренне счастливы возвращению их бога-хранителя. Мое рождение — праздник для целой нации. Но были и те, кто сомневался, кто не верил, и кто обвинял правительство во лжи, а меня в обмане честных людей. И среди них был один, кто вел за собой скептиков и создавал больше всего шума. Из-за этой скотины меня выдернули. Из-за него я сейчас должен торопиться и забыть об отдыхе. «Господин, люди подошли к главному храму. Среди них лидер скептиков». В комнату забежал мужик. «Я знаю», — ответил я, уже надевая сшитый костюм. «Скоро буду». Невероятно мягкий внутри, но сохраняющий форму снаружи. Удобный, очень стильный, идеально сидящий. Даже в школе элитная форма была хуже этого сшитого на скорую руку костюма. Я оделся, прикрыл глаза, выдохнул. Затем я встал перед зеркалом. Все тот же я, повзрослевший, теперь уже не обросший, в черном костюме и белой рубахе. Я глубоко дышал и смотрел в свои голубые светящиеся глаза. Пытался отыскать там хоть одну причину, чтобы просто не свалить и не касаться большой политики. Скинуть ответственность на других, закрыться и спрятаться от мира. Но я просто ее не находил. Я — воплощение силы, один из сильнейших. Тот, кто пережил две смерти. Я — бог. И как бы ни старался, я не вижу причин бояться. Господин, в комнату зашел Сатору. Я в последний раз посмотрел в зеркало. Да, я не должен бояться мира. Это мир должен бояться меня. Ежеглавная рубрика «Небольшие истории этого интересного мира». Вика сидела на диване и от скуки листала ленту соцсети. Как вдруг ее внимание привлекла прямая трансляция с чьего-то телефона. «Что это, бунт? Опять пытается вернуть бамп и сагу?» — подумала она. «Это невероятно! Только приехал в Сигунат, и уже такое! У них что, часто митинги и праздники?» — говорил оператор. «О, вон, видите? Это лидер местной оппозиции. Говорят, он не верит в местного бога или типа того. Идет впереди всей толпы». Сотни людей. Невероятный шум. Вика не могла разобрать и половины происходящего. Настолько суета была огромна. «Он говорит, что хочет ответов», — продолжал комментировать. «Что хочет?» И тут раздался грохот, а по всей улице прошла энергетическая волна, прервавшая процессию. Оператор сначала спрятал телефон и чуть не упал, но затем медленно в полной тишине поднял камеру и начал снимать площадь главного храма Сигуната. Там стоял человек. «Мам! Мам!» София Эллер стояла перед кабинетом деда и ждала, пока он вынесет решение по поводу брака. Хотя ответ был очевиден. Здесь все понятно. Софии нет смысла брыкаться. Нет смысла сопротивляться. Ее судьба уже решена. Никакой свободы, никакого счастья. Никого, кто ей бы помог. Поначалу она пыталась все изменить. Пыталась сопротивляться решениям Людвига. Порой даже получалось, когда, например, он склонял ее к совместной ночи с Виктором. Это мелочи. Секс, потеря девственности. Этого легко избежать до поры до времени. Но общий путь ее жизни, общую судьбу она изменить не в силах. Одна и без поддержки, она очень слабая, беззащитная девочка. Всегда была и всегда будет. Поэтому сейчас София не бунтовала и не возмущалась, а лишь стояла у двери и пустыми глазами смотрела в пол, вспоминая все свои мечты и цели, существовавшие до смерти Кости. Да она даже уже и не плакала. Слез, наверное, и не осталось. Простая кукла, какой ей и суждено быть до конца своих... Какого черта? Послышался крик Людвига из кабинета. София, будучи уже пробужденной королевой клинков, обладала быстротой реакции и вполне успешно защищала имение от редких атак чудовищ. Поэтому и сейчас она решила не медлить, а создала в воздухе меч, схватила его и ворвалась в кабинет. Опасности не было. Лишь Людвиг и отец Виктора. Никого и ничего, что могло бы привлекать... «Что ж, давайте знакомиться», — раздался голос со включенного телевизора. «Вортекс, бог-созидатель и ваш хранитель. Рад нашей встрече!» Катана, призванная девушка, с глухим ударом упала на пол. София медленно зашагала назад, прикрывая рот рукой. «Костя!» Она не смотрит телевизор. Перестала пользоваться телефоном. Перестала общаться с друзьями. Она не знала, что он вернулся. Глава, собственно. Нет, я ошибся. Не сотни, тысячи людей. Я телепортировался прямо к краю центрального храма и теперь смотрел на беснующуюся и орущую толпу. Меня не замечали. Уродцы. Подняли такой шум, и теперь даже заметить не можете. Я расстегнул пиджак и верхнюю пуговицу рубашки. «Я не собираюсь здесь стоять до вечера, пока вы, слепошары, меня заметите». «Я сказал...» — задираю руку. «Смотреть на меня!» Я бью по каменным перилам на краю площади и порождаю волну телекинеза, которую мгновенно удается взять под контроль. Никого не снесло, ничто не сломалось. Волна, ставшая мягкой, пошатнула всех людей и заставила задрожать целое здание, порождая гул такой силы, что тот даже перебил шум тысячной толпы. Никакого урона. Лишь демонстрация силы, которую этот урон может принести. Я даже перила не сломал. И я слышал, что многие сомневаются в моем существовании. Сказал я громким от магии Сатору голосом. Якобы мое возвращение — ложь Сёгуна. Что ж, давайте знакомиться. Насмешливо кланяюсь. Вортекс — бог-созидатель и ваш хранитель. Рад нашей встрече. Выпрямляюсь. Полагаю, теперь вопросов у вас чуть меньше. Я смотрел на застывших людей, водил по ним взглядом светящихся голубых глаз, всматриваясь буквально в лицо каждого с помощью всевидения. Молчание. Гробовая тишина, вызванная шоком. Да, я мог быть самозванцем. Мог быть простым магом, вызвавшим телекинетическую волну. Но разве бы правительство допустило, чтобы я стоял на площади главного храма? Оберегая ваш народ столетиями, я не ожидал, что в день моего возвращения меня начнут называть лжецом. Это, знаете, разочаровывает. Мне насрать на самом деле. Эту речь мне Сёгун вообще приготовил. Правда, он же и предупредил, что придется импровизировать. И этот момент настал. Не услышав ответа и увидев лишь ошарашенное, можно сказать, восхищенное лицо, я уже развернулся и пошел обратно, как вдруг мне в спину крикнули. «Откуда нам знать, что вы не самозванец?» «Сука!» Я остановился, цыкнул, занервничал. «Грёбаный Синдзин пенальный, как ты раздражаешь? Хочешь увидеть доказательства?» Я развернулся. «Что ж, смотри, человек!» По плану здесь должны вмешаться иллюзионисты. Что-то сделать, какой-то крутой трюк, чтобы все офигели. Мне бы даже напрягаться не пришлось. Но, знаете, когда тебя выдергивают с отпуска, обвиняют во лжи и заставляют оправдываться, несмотря на две твои гребаные смерти, это правда раздражает. Я опустил руки вниз. Напряг. Почувствовал, как пальцы утопают в плотном пространстве, охватывающим весь квартал, где собрались люди. Затем я прикрыл глаза, чтобы получить доступ к иному порядку реальности, дабы видеть не двухмерную проекцию, прошедшую через обычные глаза, а четырехмерную развертку. А затем, медленно поднимая руки в стороны, я начал сворачивать весь город в кольцо. Казалось, словно поднимаются края самой реальности, а целые улицы и районы начинают образовывать кольцо вокруг всей центральной площади и тысячи людей на ней. Не было ни шума, ни грохота, ничего не ломалось. Опасности от этого никакой не было, ибо это лишь оптический трюк. Люди никогда не окажутся вниз головой, ибо там, где стоит человек, всегда центр притяжения. Это та же реальность, просто пропущенная через мое видение. Но люди все равно падали. Кто-то кричал, кто-то едва держался в сознании. Видя, как целый город сворачивается в трубу и над тобой нависают монументальные здания, тебе начинает казаться, что весь мир сейчас рухнет прямо тебе на голову. Капец, Нолан гений! Это я нагло украл изначала. Я попытался провернуть подобное еще в лесном домике, но тогда не получилось. Мотивации, видимо, не хватало. Да и не сказать, что это такой уж крутой трюк. Им никак не навредить, да и постороннему человеку привыкнуть нетрудно. Но выглядит эффектно, и этого достаточно. Я расслабился, опустил руки и начал медленно возвращать все как было. Несколько секунд, и все вернулось в норму. «Доволен?» — спросил я упавшего на жопу японца. Секунда тишины, молчание, а затем началось. «Он вернулся! Вортекс вернулся! Наш бог снова с нами! Вортекс! Вортекс! Бог снова с народом сёгуната!» И я исчезаю, оставив Токио на растерзание толпы. Сёгун стоял на балконе своего дома и наблюдал за этим вживую. «Я думал, нам конец», — хмыкнул он, припоминая сворачивание района. «Я очень старался, чтобы нет». Странное чувство, когда вот стоишь рядом с правителем опаснейшей страны и говоришь с ним не просто на равных, а как человек на ступень выше. Какой-то сюр. Так не бывает. Мне кажется, я должен подбирать слова и думать, чтобы не ляпнуть лишнего. Но нет, это сёгун должен думать, как вести себя рядом со мной. «Весь мир теперь знает о вашем возвращении», — произнес Миямото после минуты молчания. «Что дальше, господин?» «Африка и Европа», — без промедления ответил я. «Пора вернуть мою оставшуюся силу». Сжимаю кулак. «И пора уже раздать старые долги».